заниматься подробным описанием того, как в девятилетнем возрасте я сыграл апассионато там, где полагалось играть анимато, и многословно рассуждать о психологическом значении неверной трактовки музыкального произведения. «А как же та синяя дверь, Гидеон?» — напоминаете мне вы по-прежнему воплощенные здравомысли. «Учитывая, сколь важное место занимала та дверь в вашем мыслительном процессе, не будет ли полезным уделить ей ваше внимание? Может, вам стоит задуматься и написать что-нибудь о ней, а не о том, что вам говорят другие?» «Нет, доктор Роуз, та дверь, простите, невольный каламбур, заперта. И все же, почему бы вам не закрыть на несколько секунд глаза и не представить ее еще раз, рекомендуете вы? Почему бы вам не поместить ее в иной контекст, чем Уигмор-Холл? Судя по тому, как вы описываете ее, это входная дверь, ведущая в дом или квартиру. А что, если она не имеет никакого отношения к Уигмор-Холлу? Возможно, вам стоит подумать не о самой двери, а только о ее цвете. Возможно, значение имеет только наличие двух замков на двери вместо одного. Или важна только лампа над дверью, в которой воплотилась идея света вообще? В вашем кабинете вместе с нами сидят Фрейд, Юнг и все прочие их сотоварищи. И, да-да-да, вы правы, доктор Роуз, я поле, готовое к уборке, уважаю. 3 ноября. Либи вернулась домой. После нашей размолвки в сквере прошло 3 дня. В течение которых я не видел и не слышал ее. Тишина в ее квартире была обвинением. Она утверждала, что это я ее прогнал своей трусостью и мономанией. Эта тишина заявляла, что моя мономания — лишь удобное прикрытие, за которым я прятался, чтобы не пришлось смотреть в лицо правде. Я не смог сблизиться с Либби. Я не сумел соединиться с человеческим существом, которое всемогущий буквально положил мне на колени. Положил специально и исключительно для того, чтобы я попробовал установить с кем-то близкие отношения. «Вот она, Гидеон!» — провозгласила судьба, Бог или карма в тот день, когда я согласился сдать квартиру в подвальном этаже кудрявой посыльной, срочно нуждавшейся в убежище, где ее не нашел бы муж. «Вот она! Это твой шанс разрешить то, что мучило тебя со времени разрыва с Бет. Но я позволил этому уникальному шансу на искупление проскользнуть мимо пальцев. Более того, я сделал все, что было в моих силах, чтобы этого шанса вообще не существовало, потому что не найдется лучшего способа избежать интимного сближения с женщиной, чем разрушить собственную карьеру, давая себе таким образом безотлагательное дело, требующее приложения максимума усилий. У меня нет времени обсуждать наши отношения, Либби, дорогая. Нет времени размышлять об их неполноценности. Нет времени подумать, почему я могу обнимать твое ногое тело, чувствовать, как твои мягкие груди утыкаются мне в грудь, чувствовать, как холмик твоего лобка прижимается ко мне, при этом не испытывать ничего, кроме жгучего унижения от того, что я ничего не испытываю. Нет времени вообще ни на что. Все силы отданы этой мучительной, настоятельной, срочной проблеме с моей музыкой, Либби. А может, мое обдумывание ситуации с Либби является ширмой, которая скрывает то, что представляет собой та синяя дверь? Как мне во всем этом разобраться? Боже мой! Когда Либби вернулась на Чалкотт-сквер, она не постучала ко мне и не позвонила по телефону. Не заявила о своем прибытии ни ревом Судзуки под окном, ни оглушительной поп-музыкой, несущейся из ее квартиры.